Скажите, а у вас все с таким пренебрежением к чужакам относятся, как верстаков? Не понимаю тебя, Илья. Поясни, пожалуйста. Начну издалека тогда. У вас, как те, кого мы бредунами называем, водятся? Ах, вот ты о чем. Видишь ли, в чем дело, Илья? В задумчивости полковник потер подбородок, словно пытаясь поймать ускользающую мысль. То, о чем ты сейчас спрашиваешь, и наша беда, и наше счастье, точнее беда, проистекающая из счастья. У нас, так как живете вы, живет очень незначительная часть населения. Тверской район, Крым, кое-какие поселения по Волге, и все. Для вас прорыв банды бредунов к поселкам и городкам, пусть редкая, но данность. А у нас не научная фантастика. Сторонних бандитов мы давным-давно отвадили, и вдобавок для большинства населения то, что происходит за пределами, так сказать, рубежей, совершенно неинтересно. То есть знают кто-нибудь в поселке на Кубани, что с Болгарией мы дружим, а Украина наш ближайший сосед и почти родственник. Ну и ладно. Пока клуб кинопутешественников свой не завели, с обзором международных новостей, народу и дела нет. Те, кто на Тереке живут, про горцев неплохо знают. На северной границе про бредунов темной зоны наслышаны. А для ростовчанина коренного, что Псков, что Тверь, земля неведома. Так что на Петю тебе обижаться грех. А он что, ростовчанин? Усмехнулся я об общении. Петя-то? Да. Но служит в Крыму. Татар и турок по горам гоняет. Командир отдельной горнострелковой роты. Наш Эдельвейс, так сказать. Надо понимать, что бредуна живого он только в этом походе первый раз увидел. Верно. Это все, зачем пришли? Или еще вопросы есть? Утром приходят полсотни наших, так что с Даором встречусь. Участки работы нарежем, и можно домой. Что Москву нам, провинциалам, показать обещал, не забыл? Забудешь тут, когда по 5 раз на дню напоминают. Длинная автоматная очередь, раздавшаяся на несколько этажей ниже, и последовавшие за ней заполошенные крики были настолько неожиданными, что я замер, пытаясь понять, что происходит. Полковник, отпивавший во время моей реплики из кружки, поперхнулся чаем, а Федя громко и очень нецензурно выругался. За стеной хрипло и надсадно заорали: «Группа в ружье!» И темнота наполнилась характерным для экстренной ночной побудки шумом. Брякали друг от друга, и о бетон какие-то железки. Кто-то в полголоса, но очень отчетливо матерился, кто-то кого-то звал. В общем, как в Библии сказано, суета, сует и всяческая суета. А внизу продолжали стрелять, правда, теперь уже экономными очередями по 2-3 выстрела. И почему-то мне показалось, что стрелок один. Приведя свой 105-й в боевое положение, я направился к выходу, бросив на ходу: «Федь, полковника посторожи, а я пока узнаю, что там за кавардак такой». Плащ-палатка, занавешивавшая вход, откинулась, и в проем заглянул один из южан. «Товарищ полковник, тревога! В здании чужие! Пост на 2-м этаже уничтожен, на 4-м еще держится». «Понятно. Кокарев, остаешься со мной. Следопыты идут на подмогу». Повторять Феде не пришлось, и он выскользнул вслед за мной в коридор. Эх, а все ПНВ у ребят, которые в Михнево наблюдение ведут, ни одного себе не оставили. Мы двигались по направлению ко 2-й, запасной лестнице, что пронизывало здание на противоположной стороне от основной. Пост на ней не выставляли, так как она была разрушена с 1-го по 3-й этаж. Но поскольку бой шел уже на 4-м, противник вполне мог ею воспользоваться. А даже если это не так, то мы, в свою очередь, сможем зайти нападающим в тыл. «Черт, это кто там?» Мелькнувший впереди на фоне окна силуэт не мог принадлежать никому из наших. Огнестрельного оружия в руках у него не было, но в призрачном свете новой луны в его руке блеснул клинок. «Федя, в сторону!» Практически одновременно с криком я метнулся к стене, и буквально на мгновение спустя что-то звонко лязнуло, а бетон в паре ладоней от меня. Нож метнул и отдал короткую очередь в сторону противника. Целиться было некуда и некогда, а так хоть отпугну на несколько секунд. Говорун, если судить по доносившемуся до меня звуку его дыхания, прижался к стене на противоположной от меня стороне, довольно широкого, около 3 метров коридора. Переключившись на одиночные, я стал стрелять на подавление, смещаясь с каждым выстрелом на шаг вперед. После 4-го выстрела за спиной опять раздался знакомый лязг стали о бетон. «У тебя их что, много?» И тут же пришел ответ на этот вопрос. «Если это приятель покойного Фрезера, то да». Выстрелы в замкнутом пространстве били по ушам, вспышки слепили, но надо полагать, что моему противнику не слаще, в него еще и пули летят. Может, на Стечкина переключиться, тогда с ориентированием в пространстве попроще будет. Но не только сменить оружие, а и додумать мысль я не успел. Слева сзади раздался шорох, а затем приглушенный вскрик. Чисто на автомате, наплевав на всю и всяческую скрытность, я врубил тактический фонарь, прикрепленный к цевью моего Калашникова. Говорон лежал на полу, вяло отпихивая автоматом насевшего на него невысокого человека. Буквально за секунду, что я соображал, что делать, наш противник успел пару раз полоснуть ножом моего друга. Но яркий свет ошеломил его, и он машинально поднял руку, пытаясь прикрыть глаза. «На тебе!» Поняв, что говоруна не задену, я, довернувшись всем корпусом к противнику, от бедра выстрелил несколько раз. Дистанция была чуть больше 5 шагов, и уже 2-я пуля попала неизвестному в плечо, сбросив его с Федора. Я вскинул калаш к плечу и прицельно всадил 2 пули в тушку гада. «Федя, ты как?» Хоть товарищ мой приподнялся на локте, но в ярком круге света было видно, как по цементному полу растекается черная при таком освещении лужа крови. «Нор, сзади!» Я развернулся, одновременно приседая, поняв все с полуслова, но все равно не успел. Вражеский нож, клацнув по ствольной коробке автомата, ударил меня в правую сторону груди. Странно, но боли я не почувствовал, несмотря на то, что удар был довольно сильным. Я даже плюхнулся на задницу, не удержав равновесия. Это и спасло меня от 2-го ножа. Над головой что-то неприятно прошелестело, и спустя секунду за спиной задребезжал по твердому полу очередной нож. В свете фонаря я увидел метнувшийся ко мне темный силуэт, вскинул автомат, но приложить к плечу не смог. Приклад во что-то уперся. Скосив глаза, я с удивлением увидел, что широкая лямка моей разгрузки пробита вражеским ножом, который так и застрял в ней, не давая правильно приложить автомат. Но свое черное дело клинок все-таки сделал. Пока я очумело хлопал глазами, враг преодолел разделявшие нас метры и снова метнул нож. Левое бедро взорвалось болью. Я попытался выстрелить навскидку, но этот гад ногой отбил ствол моего калашникова в сторону и рыбкой напрыгнул на меня сверху.